К тому же, в этом неправильном прикусе при движении губ просматривались крепкие, сильные зубы серого хищника. Все зубы. И уж, конечно, в создании этого портрета участвовал дикий кабан. Иначе откуда эти широко, почти у самых ушей, посаженные маленькие круглые глаза и разбросанная по лицу густая жесткая шерсть, кустами торчащая на изрытых оспой щеках и шее? «Хм, да...» Опять не находя слов, то ли в восторге, то ли в ошеломлении, протянул молодой рыцарь, выразив свое отношение к увиденному, и с превосходством взглянул на девушку. Девушка была дочерью бюргермейстера, приглашенная отцом для того, чтобы прочитать письмо старого епископа. Она с готовностью и знанием исполнила просьбу Венцеля Марцелла. Теперь она глубоко вдавила свое тело в деревянное кресло и с мольбой в глазах смотрела на молодого рыцаря. Ее правая рука все еще держала развернутое письмо старого епископа, но бледно-желтый пергамент мелко подрагивал в тонких пальцах, выдавая внутренний трепет, а скорее страх, которым была охвачена девушка. Сам Венцель Марцелл уже успел привыкнуть к облику своего не очень желанного гостя, но волнение, испытанное им в первое мгновение, когда этот человек вошел в потайную дверь подземелья правды, все еще не прошло, о чем свидетельствовала слабость в коленях. «Вот так епископ, вот так старый дядя», — подумал рыцарь, которому вновь вернулось веселье. «Значит, это и есть подарок, который, без сомнения, должен мне понравиться и очень пригодится. А он, пожалуй, прав. Мои наемнички живо хвосты подожмут. А то привыкли только требовать. Деньги, деньги. А где мне их взять? Начнется война, тогда уже и золото, и серебро. Сейчас воинов только в кулаке можно держать. А у графа Эссенского, когда он увидит это страшилище, вообще глаза на лоб полезут. Наверняка он лишится дара речи, узнав, каким мастерством владеет мой слуга. Нет, мой раб. Ведь именно так написал старый и добрый дядюшка. И не только граф ахнет, теперь и король Эдуард, и сам император мне позавидует». Приободренный собственными рассуждениями, Гюстав фон Бирк поздравил себя с тем, что не отступил ни на шаг при взгляде на это создание сатанинской дикости и смог полностью взять себя в руки. Ведь он барон, он кондотьер, а значит, ему сам дьявол не страшен, не то что его порождение. Как же, глядя на это чудовище, не согласиться, что Бог справедливо дает человеку облик в зависимости от того, занимается ли он гнусным ремеслом или благородным делом. Ремесло этого человека соответствует его облику, и оно само нашло это тело, заключил погрузившийся в раздумья рыцарь и подошел к дочери бюргермейстера. «Ознакомлен ли ты с письмом твоего господина ко мне, барону фон Бирку? То есть, говорил что-либо тебе, его святейшество, по поводу твоей дальнейшей службы?» Намеренно громко спросил молодой рыцарь, склонив голову к девушке. «Да, я сам писал это письмо, со слов моего господина», — ответил звероподобный мужчина. Его голос звучал глухо и тяжело, как будто доносился из колодца. «Вот как?» — брови барона взметнулись вверх. «Писал. Хорошо. Тогда ты знаешь, что словом епископа отпущен на волю, но с условием, что последующие 3 года будешь исполнять мои повеления, или до тех пор, пока я не освобожу тебя собственным словом». «Эти 3 года начинаются сегодня?» – тихо спросил мужчина. «Да, это так. Я согласен взять тебя в услужение. Я не буду отправлять тебя к епископу назад. Но ты должен поклясться, что будешь так же похвально служить мне, как до сих пор служил моему дяде-епископу». Мужчина поднял руку, произнес «клянусь» и широко перекрестился. «Теперь ты можешь идти. Отдохни как следует. Завтра у нас много работы. Завтра мы схватим разбойников». «Дамы, господин». Мужчина поклонился, а когда выпрямился, то увидел рядом с креслом девушки и ее отца. «Ах, моя дорогая Эльва, ты слышала? Уже завтра наш гость положит конец страданиям Виттенбурга. Наш город будет освободен от страха и печали». Промолвив эти слова, Венцель Марцелл хотел поцеловать дочь, но рука барона удержала его. Пьяно икнув, фон Бирк уставился на бюргермейстера. Затем, что-то сообразив, он как можно учтивее произнес: «А ты тоже можешь идти отдыхать. Завтра поедешь с нами». «Да, разумеется», — обрадовался Венцель Марцелл, но уже в следующую секунду поник и тихо осведомился: «А Эльва?» «А Эльва споет несколько рыцарских баллад, чтобы укрепить во мне уверенность накануне предстоящего похода. Ведь ты умеешь не только читать, но и петь, и играть на лютне». Девушка быстро встала и повлажневшими глазами посмотрела на отца. Тот опустил взгляд и, запинаясь, произнес: «Ну, несколько баллад, если это так необходимо рыцарю». «Необходимо так же, как и чаша вина», — усмехнувшись, заявил фон Бирк и опять громко икнул.